Глава 17. До отеля мы с Абрамом Лазаревичем добирались на такси. Приехали уже довольно поздно и сразу разошлись по своим номерам. Хотел было перед сном подумать о завтрашнем дне, но сил не хватило. Вырубился, будто свет выключили. Зато с утра поднялся бодрым, как никогда. Даже зарядку в кои-то веки не поленился сделать. Позавтракали мы вдвоем с Абрамом Лазаревичем, а потом разбежались по своим делам. Абрам Лазаревич ушел звонить товарищам, чтобы дать им какие-то ценные указания, а мой путь лежал в адвокатскую контору. Не собираюсь я здесь заключать какие-либо договоры без юридической поддержки. Была мысль, чтобы справиться побыстрее, взять свой мотоцикл, но пришлось от нее отказаться. Выглядеть мне сегодня надо на все 100, поэтому я поехал на такси. Контору, куда я собирался, в этот раз мне никто не рекомендовал. Случайно ее нашел, когда занимался поисками и оценкой мест будущей торговли. Заинтересовался этой конторой, услышав разговор двух респектабельных мужчин, обсуждавших выигранное в суде дело, которое даже им самим казалось бесперспективным. Вот благодаря такой случайной рекламе я и решил обратиться туда за помощью. В идеале я хочу найти в их лице постоянную юридическую поддержку, но это уже как получится. Надо сначала присмотреться, попробовать с ними поработать, и только тогда решать, стоит ли что-то затевать с этой конторой или поискать другую. Не знаю точно, повезло мне или здесь в целом так принято, но разговаривал со мной владелец этой компании. Я даже не удивился, когда услышал, что его зовут Исаак, да еще и фамилия у него говорящая – Кацман. Я невольно перешел на русский язык, но не угадал. Он вообще не говорил по-русски, хоть его семья и перебралась сюда из Польши. Но было это очень давно. По его словам, еще его отец знал и польский, и русский, но вот конкретно он владеет только английским. Не дались ему другие. Может, это еще и потому, что после переезда в Америку внутри семьи все старались говорить именно на английском, чтобы быстрее натурализоваться. Вот такое неожиданное вступление получилось перед серьезным разговором. Сам Исаак был невысоким худощавым живчиком, определить возраст которого не представлялось возможным. Ему можно было дать как 50, так и все 60 лет. В глазах у него светился ум, а с лица не сходила добродушная улыбка, да и голос был каким-то обволакивающим. В общем, как мне подумалось, этот человек профессионально вызывал доверие. Такое вот у меня возникло ощущение спустя минут 10 разговора. Правда, надо ему отдать должное, специалистом он был первостатейным, мгновенно вникающим в саму суть предстоящего дела. При этом он не давил авторитетом и всезнайством, а спокойно раскладывал проблемы по полочкам и предлагал по несколько вариантов их решения. Понравилось мне с ним работать, и шансов отказаться от услуг такого человека у меня не было в принципе. Более того, я всерьез задумался о том, чтобы предложить его конторе взяться за юридическое сопровождение не только меня и моей деятельности, но и корпорации тоже. С трудом сдержался и решил все-таки повременить с подобными предложениями. Пока остановился только на нескольких важных вопросах. Договорился с Исааком, что его контора возьмет на себя оформление всех документов, необходимых для регистрации моего предприятия, и соглашение с компаньоном. И в финале, уже перед тем, как уйти, скинул на него еще и получение всяких разрешений на торговлю и составление стандартных договоров на аренду баз и на подключение к электросетям домов, находящихся рядом с нашими торговыми точками. Вот так вот. Хотел начать сотрудничество с мелочей и неожиданно даже для самого себя загрузил Исаака по полной программе. Посмотрим, как он справится. Закончив с юристом, я поймал такси и отправился к Стивену. Нет, прямо на работу к нему я не пошел. Сел в кафе рядом и оттуда же позвонил. Благо, он оказался на месте и даже мог на время выйти. Поэтому уже минут через 10 он присел за мой столик. Я рассказал ему о посещении адвокатской конторы, на что он только пожал плечами и ответил. «Знаю эту контору. Не самые дешевые у них услуги. Зато там работают толковые люди». Так что я не против с ними сотрудничать. Хотя мог бы и посоветоваться, есть юристы дешевле и не хуже. Да решил не отвлекать тебя от работы, немного слукавил я. Нам надо немного ускориться, а то, возможно, скоро мне придется отвлечься на другие дела. Я хочу до момента, когда мне станет некогда участвовать в жизни корпорации, наладить ее работу. Стивен кивнул и произнес. Я тоже не сидел без дела. Вот адрес мастерской, где без вопросов купят наши трофейные автомобили. С этими словами он протянул на лист бумаги. «Думаю, лучше от них избавиться. Все-таки переоформление – это риск, а он нам совсем не нужен сейчас. Уж не обеднеем, наверное». Ну вот, пообщавшись со мной, он тоже начал везде совать это «наверное». Плохо я на людей влияю. Стивен, между тем, продолжил говорить. «Сам в эту мастерскую не суйся. Не надо, чтобы тебя там запомнили. Отправь пару ирландцев, которые прошли собеседование. Они все рыжие и на одно лицо. Их по описанию даже искать не станут. Это бесполезно. Что касается твоих прав, придется несколько дней подождать. Там есть кое-какие небольшие препятствия, из-за которых вопрос в одночасье не решить. Но не переживай, сделаем». Пользуясь случаем, мы решили перекусить, поэтому ненадолго прервались и, изучив меню, сделали заказ. Пока еда готовилась, мы продолжили разговор. Вернее, продолжил Стивен, задав неожиданный вопрос. «Алекс, где мы будем брать людей в будущую службу безопасности? Я тут немного пообзванивал старых друзей. Думаю, будет не лишним привлечь кое-каких вышедших в отставку стариков, которые еще могут принести ощутимую пользу. Опять же, будущих сотрудников кому-то надо будет обучать. Вот этим они и займутся. Правда, эти отставники только из моего ведомства. Нет у меня надежных знакомых ни в ФБР, ни в разведке, ни в армии. Но, может, такие связи обнаружатся у привлеченных отставников? Что думаешь по этому поводу?» «Думаю, надо разговаривать с этими отставниками. Что касается вопроса, где мы будем набирать сотрудников, тут надо подумать. Брать итальянцев или тех же ирландцев нельзя. Они могут быть информаторами этнических группировок, другими словами, мафии. Есть вариант набрать людей из числа детей русских и немецких иммигрантов, но и тут тоже не все однозначно. Еще можно поискать сирот, вернее, это даже обязательно нужно будет сделать, и вырастить из них верных людей, дав им хорошее образование и создав достойные условия проживания. Но это уже игра в долгую, за дело на будущее. Подумаем над этим вопросом. Может, в итоге начнем вообще с каких-нибудь мексиканцев или пуэрториканцев?» При упоминании последних у Стивена даже брови ползли вверх. «Похоже, я что-то не то ляпнул, поэтому на всякий случай добавил. Да не удивляйся ты так. По мне хоть китайцы, лишь бы от них толк был». Дальше мы перешли на житейские темы. Такие разговоры не особо информативны, зато они позволяют неплохо провести время, как это сейчас у нас и было. «Не, у меня было о чем с ним поговорить, но этот разговор я решил отложить. Неохота его начинать без Майкла. Поэтому мы просто болтали ни о чем, пока нам не принесли еду. Уже перед расставанием Стивен пригласил меня на свой день рождения, который он будет праздновать ровно через неделю. Конечно, я пообещал прийти, тем более, что мне интересно посмотреть, как живет компаньон, да и с его семьей познакомиться-то уже лишним не будет. На улице за время, что мы провели в кафе, погода совершенно испортилась. Промозглый холодный ветер и нудный моросящий дождь напрочь испортили настроение и отбили всякое желание заниматься какими-либо делами. Хорошо, что не поехал на мотоцикле, а то было бы мне сейчас весело. Расставшись со Стивеном, я поймал такси и поехал обратно в отель. Раз нет желания мотаться по городу, попробую для разнообразия позвонить во Францию днем, чтобы поговорить с друзьями, когда у них там вечер. Очень уж мне интересно узнать, чем закончилась эпопея с любовным треугольником. Трубку подняла горничная, которая меня когда-то дразнила, Кэтрин. Я попросил ее позвать кого-нибудь из друзей к телефону и почему-то даже не удивился, услышав через минуту звонкий голосок Кристины. По ней легко было понять, что звонку она рада, тем более, что она снова затараторила, вывалив на меня море самой разной информации. Оказалось, что Мишель теперь из-за своего поведения находится под жестким надзором нескольких суровых телохранителей, которые даже на занятиях сидят рядом с ним, не позволяя ему видеться с зазнобами. Так себе решение, как по мне. Ведь запретный плод сладок. Как бы такой опекой хуже не сделать. Но это по-любому не мои дела. Да и вмешаться я даже если бы захотел, при всем желании не смог бы. Разве что можно в разговоре намекнуть Пьеру, что он поступает не совсем разумно. Но не факт, что мне стоит это делать. Он мне кажется разумным человеком. И находясь рядом с сыном, лучше видит и понимает ситуацию. Кстати, про Пьера. Про него Кристина тоже рассказала, что где-то через месяц он собирается плыть в Америку. Есть тут у него какие-то дела. Дети просят и их взять с собой, но он категорически против, аргументируя это просто. Неразумно отрываться от учебы ради простой поездки. Эта информация меня заинтересовала. Жаль, что самого Пьера не было дома. Так бы я поговорил с ним самим и выяснил бы у него все про эту будущую поездку. В этот раз мы с Кристиной поговорили с полчаса, потом трубку у нее отнял мелкий. Эрик, не мудрствуя лукаво, рассказал, что сестра теперь учится рисовать и хочет, как научится, изобразить меня с синяками. А брат отбился от рук, ходит, дуется и ни с кем не разговаривает. В общем, доложил обстановку по полной программе. Закончив разговор, я положил трубку и серьезно задумался. Есть у меня к Пьеру серьезный разговор, заводить который во Франции я не стал. А тут будет в самый раз. Когда я упоминал, что можно без больших проблем добыть хороший стартовый капитал честным путем, без криминала, я ни разу не лукавил. Сейчас для меня это не особо актуально. Вроде все складывается хорошо. Но ведь это неправильно, что бесхозные средства, притом значительные, лежат без дела. Вот я и думаю, пусть лежат, как заначка на черный день. Или, может, пустить их в дело? Наверное, надо пояснить, о чем я сейчас говорю. Еще когда в самый первый раз, во время похода с дедом за изумрудами, я восторгался возможностями своей памяти, в голову мне пришла мысль о жизни в этом времени. Вернее, о том, как я мог бы повлиять на обстановку в Советском Союзе в частности и во всем мире в целом. Тогда я отложил эти свои мысли, понимая, что одному человеку сделать что-то значимое просто не под силу. Но в подсознании эти мысли засели накрепко. Поскольку даже совсем чуть-чуть повлиять на мир можно только в том случае, если у тебя есть запредельно большие средства. Я поневоле рылся в памяти в надежде отыскать вариант, как можно эти самые средства получить. Притом думал, как их можно добыть без особого напряга и как можно быстрее. Честно сказать, тогда пытался вспомнить что-нибудь о биржевых играх или о чем-то таком. Но так как я никогда этим не интересовался, вспоминать мне было нечего. Зато я вспомнил кое-что, может быть, даже поважнее, чем история биржи. Историю о золотом галеоне, который нашли в мое время. «Нуэстро Синьора де Аточа». Так назывался галеон, обнаруженный у берегов Флориды, на котором, кроме огромного количества драгоценностей, было 400 тонн золотых и серебряных слитков. Огромные по нынешним временам деньги, имея которые можно много чего наворотить. Ну или потерять дурную голову. Мне, когда нашли этот галеон в 1985 году, было 15 лет, и я с огромным интересом смотрел по телевизору передачу, посвященную этой находке. Тогда, как и любой другой пацан, я мог только мечтать о поисках таких кладов. А сейчас я запросто могу осуществить эту свою мечту. А учитывая, что благодаря своей удивительной памяти я прекрасно помню координаты затонувшего корабля, сделать это можно еще и быстро. Еще когда Абрам Лазаревич только завел разговор о поездке в Америку, я подумал об этом кладе. Была даже мысль просто отдать его Союзу. Но сначала я решил, что мне было бы сложно залегендировать, откуда у меня появились такие сведения, а потом и вовсе просто передумал. Не будет толку, если тупо отдам все это в том виде, как оно есть. Разворуют или потратят на покупки с переплатой в разы дороже, чем они стоят на самом деле. Гораздо эффективнее будет достать эти ценности, обналичить их и запустить какую-нибудь интересную аферу, чтобы заработок был и Союзу помощь побольше, чем если бы они потратили это золото с серебром самостоятельно. Нет, сейчас я не собираюсь все бросать и заниматься поисками этого галеона. Да и безнадежной команды, которая не предаст, делать это нельзя. А вот начать подготовку очень даже можно и нужно. Вот к этой подготовке я и хочу привлечь Пьера, у которого в разы больше, чем у меня, возможности оборудовать поисковые судна всем необходимым оборудованием. В долю я его брать не планирую и вообще никого не планирую. А вот привлечь к подготовке корабля попытаюсь. Так увлекся этими размышлениями и планами, как лучше потратить эти бешеные деньги, что заснул далеко за полночь, поэтому и не выспался. Не дали мне этого сделать. Абрам Лазаревич не дал. Постучался ко мне рано утром и заставил подняться с постели. Ладно бы повод был значительный, так нет же. Он сообщил, что решил прислушаться к моим словам и нанять местных аудиторов для проверки деятельности торгпредства. Я ответил, что я за него безумно рад, только не понимаю, от меня-то что надо. Он сразу понял, что накосячил, потому что слегка даже смутился и произнес: «Извините, Саша, что разбудил. Просто думал, что вам будет интересно». Пришлось тоже извиниться за резкий ответ и объяснить, что уснул очень поздно, поэтому и оказался не готов к такой ранней побудке. В общем, объяснились друг с другом, вместе позавтракали, да и разбежались по своим делам. Абрам Лазаревич так и вообще решил перебраться в консульство, где поначалу и жил. Хочет быть поближе к месту основных событий и лично присмотреть за проверкой. Договорились на прощание созваниваться почаще, и он уехал. Собственно, я тоже задерживаться не стал. Созвонился с Майклом, договорился с ним о встрече в кафешке рядом с работой Стивена и отправился туда на уже поднадоевшем такси. Эту встречу решил организовать по нескольким причинам. Пора прекращать работать с колес и использовать дом Майкла вместо офиса. Ну и у меня появились кое-какие вопросы к Стивену. Вот чтобы обсудить местоположение и размеры будущего офиса, нам и нужно встретиться, а заодно попробовать вправить мозги компаньону. Кто-то скажет, что решение вопроса, связанного с офисом, не стоит того, чтобы отрывать людей от их дел, и будет неправ. Как по мне, так это очень важный вопрос. Ведь офис – это будущее сердце зарождающейся корпорации, где руководству компании и работникам многочисленных служб придется проводить большую часть жизни. Но это не главное. Помимо прочего, офис – это еще и лицо этой самой корпорации. Всем известно, что встречают по одежке. Вот и стоит подумать, какой будет эта самая одежка. Говоря другими словами, нам предстоит определиться с местоположением нашей конторы и решить, сколько площадей мы будем арендовать до старта. Понятно, что можно сейчас обойтись минимумом и в будущем переехать куда угодно. Но вот здесь-то и зарыта собака. Хочется сразу решить вопрос с выбором места раз и навсегда. Любой переезд – это не только парализация работы сотрудников офиса на время этого самого переезда, но еще и неудобство для деловых партнеров корпорации, которых в перспективе, надеюсь, будет до хрена и больше. Не буду перечислять эти самые неудобства, их немало, это я точно знаю. Разговор получился достаточно тяжелым и нервным. Майкл сразу меня поддержал в моем стремлении подобрать нам место для работы офисных сотрудников в хорошем деловом районе, притом арендовать их с большим запасом на вырост. А вот Стивен нет. Он ратовал за то, чтобы пока обойтись несколькими комнатами и арендовать их где подешевле, может, даже на окраине города. Нет, логика, конечно, в его словах была. Вдруг бизнес у нас не пойдет, как запланировано, и мы только зря выкинем деньги на ветер, потратив приличную сумму на аренду. Но фишка в том, что мы с Майклом на все 200% уверены в успехе. А значит, и определяться с этим вопросом надо сразу, с учетом этого будущего успеха. В итоге, задолбавшись спорить с этим упрямым ментом американского оттенка, я просто объявил ему, что, мол, так и быть. Офис арендую за свои деньги, и тот, который мне понравится. А на будущее в подобных вопросах даже совета спрашивать ни у кого не стану. Буду поступать так, как посчитаю нужным. Не хватало еще превратить наше сотрудничество в бесконечный спор. Разозлился я, честно сказать, не на шутку. Да и Стивен завелся не слабо, наверное, потому он ляпнул, не подумав. Если так, то в будущем используй для своих хотелок только свои деньги. Я не собираюсь тратить деньги только для того, чтобы потешить твое эго. Зря он это сказал. Я, как это со мной бывает в стрессовых ситуациях, мгновенно ускорился и начал говорить спокойным, размеренным голосом. «Хорошо, Стивен, я не против в дальнейшем, да и сейчас тоже, за все платить сам. Но у меня возникает вопрос, на кой хрен мне в таком случае нужен ты?» Он попытался что-то ответить, но я не позволил, продолжив говорить все так же размеренно и, может, даже монотонно. «Если ты забыл о наших договоренностях, я напомню. Ты вкладываешь в бизнес определенную сумму и получаешь за это дивиденды, но при этом никаким боком не вмешиваешься в управление бизнесом, хоть и имеешь возможность что-то советовать и принимать участие в обсуждении каких-либо решений стратегического характера. Но вот принятие этих самых судьбоносных решений – это только моя прерогатива, и никак иначе. Я проявил уважение к своему компаньону и пришел советоваться, хотя мог бы этого и не делать, а в итоге услышал от тебя новые условия нашего сотрудничества. Они меня не устраивают в принципе, поэтому я готов здесь и сейчас прекратить наши партнерские отношения, вернуть вложенные тобой деньги и дальше заниматься этим бизнесом самостоятельно. Более того, если ты захочешь выставить неустойку за временное использование вложенных тобой средств, готов оплатить и ее тоже, хоть мы еще и не притрагивались к твоим деньгам». Высказавшись, я откинулся на спинку стула и с интересом стал наблюдать за поведением Стивена и особенно Майкла. То, что подобный разговор рано или поздно должен был состояться, я понимал прекрасно. И хорошо, что Стивен сагрился на ненужную, по его мнению, трату денег. Благодаря этому у меня появилась возможность расставить все точки над «и» раз и, надеюсь, навсегда. Просто Майкл уже рассказывал, как Стивен пытался дать ему якобы ценные указания и обижался, когда тот их игнорировал. Просто он, наверное, для себя решил, что раз вложил деньги, то имеет право покомандовать частично принадлежащей ему компании. Надо было дать ему понять, что это не так. Довольно долго Стивен молчал, о чем-то напряженно размышляя. Потом внимательно посмотрел на Майкла, перевел взгляд на меня и спросил, почему-то снова посмотрев на Майкла. «Я взорвался?» Майкл сначала только кивнул, а потом довольно жестко ответил. «Ты, Стивен, начал лезть куда не нужно, да еще и командовать пытаешься там, где ни хрена не понимаешь. Поэтому я сейчас полностью на стороне Александра». Организовать серьезное дело с нуля сложно, а вот загубить по своей дуре перспективное дело проще некуда». Стивен от этих слов даже будто в размерах уменьшился. Так они его пришибли. Тем не менее он собрался, повернулся ко мне и произнес, обращаясь сразу к нам двоим. «Извините, парни, больше не повторится. Сам не знаю, что на меня нашло. Может, стал чувствовать себя ненужным, глядя на вашу суету? Не знаю. Но в любом случае, у вас со мной больше проблем не будет. Обещаю». Что сказать? Умеет человек признавать свои ошибки. И это радует. Наверное, поэтому я произнес. «А по поводу офиса, может, ты и прав. Подумаем еще. Вдруг и правда обойдемся на старте какой-нибудь конурой».